Одна неделя не перечеркнет сложившихся за 5 лет супружеских привычек, общих тайн, взаимных обид, маленьких радостей, постыдных недугов, интимных причуд, обманов, которые объединяют мужчину и женщину крепче любви. Благополучную чету трудно сдвинуть с места, как мягкий и бесформенный мешок с грязным бельем. Жан-Марк притаился за парфюмерным киоском, закрывшись газетой. В 20 метрах от него стояла Кароль. Она не могла его заметить. Он же видел ее такой, какой не видел еще никогда. Естественной, без всегдашней защитной маски. Он разглядывал ее с бесстыдством Бога, наблюдавшего за нами даже сквозь стены. Минуты шли, а Жан-Марк все не мог оторваться от этого тайного узнавания. Дважды Кароль делала несколько шагов в его сторону и, ни о чем не подозревая, повернувшись на каблуках, равнодушно отходила. Оба раза он с трудом приходил в себя. Державшие газету пальцы костенели. Гул моторов временами заглушал музыку для настроения и звяканье посуды в кафе. Рейс на Аяче. Просьба пройти на посадку. Выход номер 20. Вдруг толпа у дверей номер 46 всколыхнулась. Показались первые пассажиры нью-йоркского самолета. Держа документы в руках, они двигались по проходу, ведущему к кабинкам таможенной службы и полиции. Штамп в паспорт, беглый взгляд на содержимое толстого портфеля или слишком новой сумочки у дамы, путешествующей для развлечения. И пассажиры, не оправдав подозрений таможенников, торопливо направлялись к выходу, сияющие, усталые и немного одуревшие. Те, кто недавно с нетерпением ожидал их, кидались навстречу с раскрытыми объятиями. Повсюду слышались обычные в таких случаях восклицания. Неподвижно стоя среди толпы, Кароль ждала появления мужа, но его все не было. «А вдруг он опоздал на самолет?» — подумал Жан-Марк с надеждой. И в тот же миг замер в растерянности. Прямо на него в потоке пассажиров шла рыжеволосая молодая женщина с крупными чертами лица. Та самая, с которой отец был в кино, разумеется, и она прилетела этим самолетом. Штатная любовница, как говорили во времена Маду. Эта цветущая женщина производила впечатление заурядной и недалекой. Она шла вперед, не оглядываясь, и явно по уговору делала вид, будто не знает Филиппа Эглитьера, который летел тем же рейсом. А Кароль ни о чем не подозревает. Хорошо бы открыть ей глаза. Впрочем, она его предупредила, что подобные вещи ее не интересуют. Жан-Марк еще не видел отца, но по радостному лицу Кароль понял, что она его заметила. Поднявшись на цыпочки, Кароль делала Филиппу знаки, шевеля в воздухе пальцами. Филипп подошел к жене, обнял ее, тихонько качнул из стороны в сторону и поцеловал в щеку и в шею. Сердце Жан-Марка болезненно сжалось. Конечно, Кароль должна притворяться обрадованной, чтобы не вызвать подозрений у отца. Но разве отличишь в супружеских объятиях притворство от искренности? Может быть, прижимаясь к груди мужа, Кароль помышляла о том, чтобы надежнее укрыть свою любовь к Жан-Марку? А может быть, втайне смаковала щекочущую мысль, что из объятий сына она вновь переходит в объятия отца? Принадлежала им по очереди. И, разумеется, не далее, как сегодня ночью, она неизбежно будет сравнивать одного с другим. Кровь бросилась в голову Жан-Марка, залила горячей волной лицо, шею, при мысли, что Кароль может принадлежать другому, так же страстно обнимать его, шептать ему те же слова, так же забывать обо всем на свете. Все в нем взбунтовалось, словно он приобрел на Кароль неоспоримое право. А они никак не могут оторваться друг от друга. Даже если это одно притворство, все равно и оно непереносимо. В душе Жан-Марка разом рушились и любовь, и доверие, и надежда. Если бы она еще была женой кого-нибудь другого, но Кароль — жена его отца, ну и пусть. Кем для него был до сих пор отец?